«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция вторая. Эйнем и Гейс. От небольшой кондитерской до шоколадной фабрики. В 1882 году в Москве состоялось выдающееся событие – Всероссийская художественно-промышленная выставка. Таких выставок за весь XIX век было всего две. Первая в Москве и следующая в 1896 году в Нижнем Новгороде. Московская выставка проходила в специально построенных павильонах на огромной территории Ходынского поля. Там были представлены сотни российских предприятий со своей продукцией. Выставку посетили десятки тысяч человек, и на эту выставку приехала императрица Мария Федоровна. Ей преподносили разные подарки, и среди них был удивительный букет. Цветы были сделаны из конфет. Этот букет всех поразил, и этот подарок императрице был изготовлен на фабрике товарищества Эйнем. Эта знаменитейшая фабрика существует и сегодня. Она называется «Красный Октябрь». А теперь обратимся к истории фабрики. С конца XVIII века в Петербурге были распространены немецкие булочные и немецкие кофейные магазины. Мы об этом знаем, например, из поэзии Пушкина про немца, который уж не раз открывал свой «Вас и сдас». Это про раннего булочника. Из Петербурга постепенно эта мода переходит в Москву. В 1846 году в Москве появляется молодой немец, 20-летний, которого по паспорту зовут Фердинанд Теодор фон Эйнем. По-немецки фамилия произносится Айнем. Он родился в Пруссии, в небольшом городке Бельциге, в 70 километрах от Берлина. Он переехал в Москву на 30 лет, оставаясь в прусском подданстве, потому что по российскому законодательству иностранцам разрешалось учреждать фирмы, не принимая российского гражданства. Долгие годы, подтвержденной датой начала бизнеса Эйнема в Москве, считался 1851 год. Это упоминание нашла в архиве во второй половине 90-х годов тогдашний директор Музея истории шоколада и какао Людмила Нумерова. Архивный документ был такого содержания. 28 августа 1851 года с прусского подданного Федора Карлова Эйнема был взят налог в размере 100 рублей серебром, и что Эйнем нанимает помещение в доме Марии Семеновны Ариоли на Арбате. И в документе было сказано, что он устроил там небольшую кондитерскую, где можно было зайти выпить горячего шоколада и купить шоколад. Спустя 20 лет после Нумеровой я работала над историей фабрики в архиве Москвы, и я нашла архивный документ, в котором упоминалось, что Эйнем приехал в Москву в 1846 году. Когда Эйнем хотел переводить свою кондитерскую из одного дома в другой, он написал рапорт оберполицмейстеру, чтобы ему разрешили это сделать. А оберполицмейстер написал московскому генерал-губернатору, что есть вот такая кондитерская, и там есть фраза: «Прибыв в Россию в 1846 году, поведение и образа жизни хорошего и к содержанию сказанного заведения благонадежен. Открыто же им это заведение первоначально в 1850 году по дозволению Московской ремесленной управы». Что означает упоминание Московской ремесленной управы? Что вначале Эйнем записался цеховым, то есть ремесленником. Когда у него стали достаточные обороты, он поступает в третью гильдию. Вначале он значится кондитерских дел мастер, арендует кондитерскую в доме Ариоли и там снимает небольшую квартирку. Его товар становится популярным, Он находит русских компаньонов, неких полковника Лермонтова и коллежского секретаря Романова, которые дают ему начальную сумму капитала, чтобы он смог расширить свое дело. На эти деньги он снимает помещение на Петровке в доме Рудакова, недалеко от Большого театра. И там устроили они небольшую кондитерскую фабрику. Когда я писала книгу о фабрике A&M, в музее предприятия мне показали прейскурант, в котором были обозначены приоритеты Инема – приготовлять шоколад из высших сортов какао по сходным ценам, не употреблять низкие сорта какао темного цвета и дурного вкуса, употреблять только белый сахар. Что предлагал этот прейскурант покупателям? Он предлагал 10 сортов шоколада, 5 сортов с ванилью и 5 сортов без ванили, шоколадные конфеты, пралине. А чтобы внести, выражаясь современным языком, игровой рекламный момент, каждый сорт шоколада имел обертку своего цвета. Например, самый дорогой Пуэрто Кабелло с тройной ванилью шел в палевой бумаге. Каракас с двойной ванилью в голубой бумаге. Мартиник с двойной ванилью в зеленоватой бумаге. Гуаяквиль с ванилью в розовой. Кроме того, в этой мастерской, которая была недалеко от Большого театра, под специальный заказ можно было делать шоколад лечебный. Например, шоколад железистый с миндальным молоком, с исландским и карагеновым мохом, с цитварным семенем и прочей. Шоколад вплоть до середины XIX века считался продуктом целебным, лечебным. Исландский мох против простуды, цитварное семя для лечения желудка и так далее. Через 50 лет после начала действий фабрика Инем предлагала покупателям более 100 наименований товара, в том числе бисквитное печенье, варенье, драже, карамель, шоколадные конфеты, кофе, какао, компот, леденцы от кашля, мармелад, монпансье, пастилу, пряники и ковришки, консервированные абрикосовое пюре и томатную пасту, сиропы, горчицу, фруктовые соки, шоколад в порошке. Но часть этого ассортимента наши слушатели, конечно, знают хорошо и пробовали, и, может быть, любят. Еще 120 лет назад, в начале 20 века, появились такие шоколадные конфеты, как трюфели, золотая картошка, джоконда. Карамель сохраняет название более 120 лет. Это такие сорта, как театральная, дюшес, бенедиктин, земляничная, барбарис. А теперь вернемся к истории фабрики. В 1863 году продукция фабрики получает первую награду – бронзовую медаль на сельскохозяйственной выставке в Одессе. Через два года вновь успех – медаль на мануфактурной выставке в Москве. Что же было представлено в экспозиции Инема? Это были конфеты, шоколад, какао, варенье, карамель и сиропы. Но мы помним, что Инем все это время работает в небольшой мастерской. Он понимает, что надо расширяться. Он находит дом на Софийской набережной напротив Кремля и покупает этот дом на имя жены Каролины. Строит два корпуса побольше и там начинается уже расширенное производство кондитерских изделий. Но на Петровке мастерская за ним сохраняется. Там продолжают изготовлять на заказ вручную торты и конфеты. Описание торта содержится в мемуарах Варенцова, купца, который пишет, что ежегодно 9 мая на Николу Весеннего, в день именин председателя торгового банка и председателя Московского биржевого комитета Николая Александровича Найденова, его сослуживцы преподносили имениннику эйнемовский торт в виде лежащего на огромном бисквитном пироге рога изобилия, наполненного лучшими шоколадными конфетами. Производство у Инема растет, ему уже трудно работать одному, И поэтому он сближается с другим московским немцем, которого звали Юлиус Гейс. Юлиус Гейс был моложе Инема на 6 лет. Он приехал также в Россию, работал у своих немецких родственников в Одессе, потом 10 лет жил в Москве, занимался освещением Москвы, заведуя в фонарной части. Вот представим себе, знакомятся Инем и Гейс. Инему 31 год, Гейсу 25. Гейс был спортивный, шустрый. Эйнем находит в нем очень хорошего торгового партнера. Он ему поручает закупать машины, заниматься оптовыми продажами. Сначала Гейс работал у него по мелким каким-то договорам, а потом они заключают договор, по которому Эйнем получает 60% прибыли, а Гейс 40%. Но перед этим Гейс внес все свое имущество стоимостью 20 тысяч рублей. В 1870 году Инем, видя, что круг покупателей расширяется, решил выпускать не только шоколад и конфеты, но легкое бисквитное печенье, которое благодаря англичанам стало популярным всюду в Европе. Инем поехал в Англию закупать оборудование, специальную бисквитную печь и 10 печей для вафель. Привез он оборудование технолога-англичанина. В это время Юлиус Гейс оставался в Москве и строил еще один корпус на Софийской набережной. В 1871 году открывается новое здание фабрики. И вот эта вот дата, 1871, она очень важна для бизнеса Инема, поскольку фабрика входит в число 5 крупных шоколадных фабрик Москвы. Есть такой справочник «Атлас мануфактурной промышленности Московской губернии», выпущенный в 1872 году. Вот если проанализировать статистические данные, то оказывается, что предприятие Инема выпускало почти половину продукции всех московских кондитерских предприятий. 32 тонны шоколада, 160 тонн конфет, 24 тонны чайного печенья. Чайное печенье – это и есть эти английские бисквиты. 64 тонны колотого сахара – всего на сумму 300 тысяч рублей. Но работа на пределе сил вызывала ухудшение самочувствия. Инема с 40 лет он себя плохо чувствует, у него сердечные приступы наблюдались. И в 1876 году он решает уехать в Берлин, чтобы пройти серьезное лечение. Но Инем бездетный. Фактор бездетности он очень часто определяет поведение бизнесмена, стратегию, как он строит свои отношения с партнерами. И он чувствует, что все может случиться. Он предлагает перед поездкой в Берлин Гейсу выкупить у него долю в деле. Вызвали нотариуса, сделку оформили буквально за один день, и Гейс заплатил сразу 100 тысяч рублей серебром, огромную сумму, и подписал документы, по которым обязался заплатить еще 300 тысяч рублей в течение 9 лет. С этого момента Юлиус Гейс стал единоличным владельцем фирмы. Но, видимо, у Инема были предчувствия, что он может не вернуться в Москву. Он скончался в Берлине через несколько месяцев. Но очень интересный момент. Он очень полюбил и Россию, и Москву, и высказал желание быть погребенным в Москве. Урну с его прахом привезли в Москву и захоронили на московском Введенском немецком кладбище. Эта могила сохранилась. Сейчас за ней ухаживает фабрика «Красный Октябрь». Итак, первые 30 лет истории фабрики можно назвать эпохой Эйнема. После смерти Эйнема наступает эпоха Гейса. Или Гейсов, поскольку их фирма становится семейной фирмой. И далее 40 лет до 1917, даже 1918 года во главе фирмы стоит эта немецкая семья. В последние годы историки изучают такой интересный феномен, как мотивацию участия человека в предпринимательстве. У нас сохранилась автобиография Юлиуса Гейса в мемуарах одного из его потомков, и там есть такая фраза: «Он работал не ради жажды денег, а из потребности работать, из честолюбия стать первым кондитером России». Иногда обывателю кажется, что предпринимателей волнуют только деньги, только прибыль. Но на самом деле, даже если человек уже стал миллионером или даже миллиардером, им все равно движет азарт. Ему хочется стать лучшим, выпускать лучшие товары, выпускать новые товары, завоевывать рынок. Например, приоритетами коммерческой стратегии Гейса, а до него Эйнема, его предшественника, были избраны, во-первых, качество товара. Второй приоритет – это долгий срок хранения пищевых продуктов. Но долгий срок хранения, высокое качество, обычно они сопровождаются повышением цены. Поэтому третий приоритет – это сохранение доступных для потребителя, но выгодных для производителя цен этой продукции. За счет чего можно обеспечить качество такого продукта, как, например, шоколад или шоколадные конфеты? Импорт сырья. Это огромная логистика, и это заключение договоров на будущий урожай, так называемые фьючерсные сделки. Гейсы, а до этого Инем, они живут в Москве, а им надо доставить какао-бобы из Латинской Америки, например, на парусниках и так далее. Здесь как раз положительным моментом стало то, что они были немцы. И они имели связи с немецкими коммерсантами, которые импортировали сырье из стран Латинской Америки, позже с африканских плантаций. Какое сырье нужно для производства шоколада? Какао-бобы, тростниковый сахар, орехи. И фирма Инем, она сохраняет имя Инем, закупает в Берлине и в Лондоне через партнерские фирмы это сырье. Очень важным моментом для презентации продукции любого промышленного предприятия является участие в торгово-промышленных выставках. Это и показ своих достижений, и обмен опытом, и очень важный рекламный момент, потому что на любой выставке присуждаются призы лучшим изделиям. В 1885 году фабрика Инем достигает высокого европейского признания, получив серебряную медаль за кондитерские изделия на Всемирной торгово-промышленной выставке в Антверпене в Бельгии, стране с наивысшим уровнем производства шоколада. Но совершенно оглушительный триумф ожидал продукцию фабрики Инем на знаменитой Всемирной выставке 1900 года в Париже. Фирма Инем получила высшую награду Гран-при. Давайте посмотрим теперь такой момент. Как росло производство и потребление шоколада в России? Насколько это был популярный продукт? Все-таки это продукт не каждодневного употребления. А возьмем статью из словаря Брагауса и Ефрон. И там сказано, что с 1875 года по 1894 потребление шоколада в России возросло в 30 раз. С 6 тысяч пудов до 180 тысяч пудов. Что может свидетельствовать о расширении или сужении бизнеса? Прежде всего, размер основного капитала. В 1885 году основной капитал был в объеме 500 тысяч рублей. В 1898 году он расширяется на 400 тысяч рублей. Это нужно было утвердить положением комитета министров. Это не должно было быть чистым решением директората. Мы видим, что это семейное предприятие великолепно развивалось. Но Юлиус Гейс старел, и в 1907 году он скончался в возрасте 75 лет, как сообщали газеты, после непродолжительной, но тяжкой болезни. Значение Гейса для развития русской промышленности подчеркивало то, что некрологи были напечатаны в ведущих российских газетах «Русское слово» и «Московские ведомости». Уважение Гейсу среди русских и немецких предпринимателей, служащих и рабочих было очень велико, и похороны Гейса в Москве показали это. По воспоминаниям сына, от их дома до кладбища похоронная процессия растянулась почти на километр, и чтоб там не было беспорядков, даже вызвали конную охрану, и по бокам пешей процессии ехали жандармы. Юлиус Гейс был похоронен на немецком кладбище, там же, где Фердинанд и Нем. Однако в настоящее время московские краеведы, некрополисты пытаются найти эту могилу, но после 1918 года она была утрачена, поиски продолжаются. Если мы будем говорить о втором поколении Гейсов, то в руководстве фирмой после 1907 года по желанию отца принимали участие 5 его старших сыновей – Юлиус, Вальдемар, Альберт, Оскар и Карл. При этом Альберт заведовал фабрикой в Крыму, там производились глазированные засахаренные фрукты, варенье, консервы, томатная паста. Фабрика Инем по показателям продаж последние 20 лет перед революцией находится постоянно на первом месте в кондитерской промышленности России. В 1913 году оно получает звание «Поставщик двора Его Императорского Величества». Это значит, что они регулярно осуществляли поставки в течение минимум 8, максимум 10 лет, и качество продукции было неизменно самым лучшим. Каждый год идет с большой прибылью. Как это отражается на самом производстве? В начале 20 века, в годы правления сыновей Юлиуса Гейса, предприятие продолжает приобретать земельные участки. На Берсеневке есть такой район Москвы, он находится на острове посреди Москвы реки, и товарищество Инем в течение почти 25 лет постепенно покупало участки других владельцев на этой территории, округляло свои владения, и в 1906-1911 годах оно строит фабрику мирового класса на Берсеневке. 5-этажные краснокирпичные корпуса по проекту известного архитектора Калмыкова. Я помню 30-40 лет назад, когда мы проходили по Большому каменному мосту на остров, на Берсеневку, в воздухе запах шоколада все время чувствовался. Те, кто работают в этих зданиях, хотя фабрика выехала уже оттуда более 15 лет назад, они говорят, что, тем не менее, это запах шоколада, ванили, он настолько впитался в стены, что он ощущается до сих пор. Мы подходим к периоду существования фабрики. Блестящему это между 1910 и 1917 годом. Что собой представляло это... Самая крупная и самая успешная фабрика России в кондитерской отрасли. Стоимость недвижимости 3,5 миллиона рублей. Это вот эти вот роскошные краснокирпичные корпуса. Средства в ценных бумагах, векселях, долговых обязательствах других партнеров 11 миллионов рублей. Это крупная сумма. Сохранялся принцип изготовления продукции только из лучшего сырья. В архиве хранятся документы, что через немецкие и английские фирмы закупались сорта какао такие Пуэрто-Кабелло, Каракас, Тринидад, Сан-Томе, Ариба, Акера, Гранада, Ява, Акра, Камерун. Но уже по названиям этих какао-бобов мы видим, что это не только Латинская Америка, это и африканские плантации, Гана, Камерун, остров Ява, где эти плантации начинают распространять. Основной капитал составлял уже 1,5 миллиона рублей, Но на самом деле, хотя это были акции, акционерное предприятие носило семейный характер. Более 90% паёв принадлежало 9 человекам из семьи Гейс. Еще очень важный момент маркетинговой стратегии – наличие фирменных магазинов. Это магазины, где продается только продукция этого предприятия, и наряду с этой продукцией производится целая линейка рекламных материалов. Это могут быть календарики, блокноты, карандаши. Это упаковка для товаров в различных подарочных видах. От картонажа до хрустальных шкатулок, в которые могли быть положены конфеты или насыпался сахар. Лотереи существовали, например, ты покупал 10 товаров, и с 11-м товаром ты мог бесплатно получить какой-то подарок, чашку или вазочку, или книжечку. Фирменные магазины находились в престижных местах. Это Петровка, вот этот знаменитый первый магазин, который с 1850-х годов, на Театральной площади в доме Челышева. Гостиница «Метрополь» сейчас находится на этом месте. И на Моросейке в самом начале такой дом Еремеевых, магазин в верхних торговых рядах, который сейчас называется ГУМ, в Лубянском проезде и на Мясницкой улице, напротив московского почтамта, и еще один магазин на Арбате. Очень интересный момент для нас, людей начала 21 века, как строились рекламные кампании. Телевидения не было, интернета не было, и, следовательно, рекламные кампании осуществлялись с помощью бумажной продукции главным образом. Может быть, некоторые из вас видели среди старых фотографий Москвы фотографию знаменитого московского небоскреба. Это дом Афремова на Садовой Спасской улице. Он был построен в начале 20 века. Его даже называли сначала не небоскреб, а тучерез. Дом такой высокий, что разрезает тучи. И вот на этой фотографии мы видим, что в этом восьмиэтажном доме на торцевой стене, которая называется Брандмауэр, висит огромная реклама фабрики Инем. И там написано «Товарищество Инем можно получать везде». Вот это был лозунг фабрики. Очень интересной рекламной стратегией был выпуск тематических открыток. Обычно в наборе было 12 открыток. Они были посвящены или русским художникам, или природе, или аэропланам и парусникам, или театру, опере, балету. Обычно такие открытки могли вкладываться по одной в коробку с конфетами, и тогда, например, ребенок мог собирать эти открытки, чтобы собрать полную серию. Или такие открытки можно было купить набором в фирменном магазине «Товарищество Инем». Ну, например, была очень интересная серия, которая называлась «Мореплавание». На 12 открытках были представлены разные виды парусников и пароходов. И на оборотной стороне открытки наверху была надпись «Товарищество Инем Москва». В углу государственный герб, он свидетельствовал о высоком качестве продукции. И с левой стороны оборота открытки было написано «Серия мореплавания», название корабля и когда этот корабль построен. Например, парусный корабль «Газель», 1861 год. А с правой стороны оборота открытки помещалась реклама. Например, шоколад Инем приготовляется из самых высоких сортов какао при самом тщательном выборе сырого материала. Или какао Инем – лучший напиток утром, без всякой примеси и обладает большой питательностью. И рекламный лозунг «Можно получать везде». Очень интересная серия была, называлась «Животная жизнь на море и в море». На открытках были представлены морские организмы. Например, в Средиземном море рак, отшельник, коралл, желудь, морские анемоны, морские гвоздики, морские розы. До сих пор у коллекционеров и у любителей старинных открыток пользуется успехом серия «По земле, воде и воздуху». Я рассказывала об истории продукции фабрики, триумфах фабрики на разных выставках. Но кто изготавливал эти изделия? Как они работали? Считается, по оценке положения рабочих на фабрике товарищества ИНЭМ, что все-таки оно было достаточно благополучным. Например, Юлиус Гейс-старший в письме к своему другу Кемпфу в Штутгарт, это родственник его жены, писал: «У меня работают около 1000 рабочих, и я всегда благосклонно относился к ним, хотя и строго следил за порядком. У меня никогда не было неприятностей, у меня вообще никогда не было прогулов, забастовок или пьянства. Те, кто непрерывно проработал на фабрике 25 лет, получают на пенсии полную зарплату». Мы можем даже по нынешнему виду цехов на Берсеневке представлять, что это достаточно светлые, просторные помещения, где много воздуха, где рабочий не задыхается от смрада. Товарищество ИНЭМ уделяло большое внимание культуре труда. Есть, например, воспоминания рабочих, которые выходили в 1920-е годы. И большинство рабочих, конечно, после революции дают себе волю и всячески критикуют фабрикантов, своих бывших эксплуататоров. И вот интересно, что вышла такая брошюра в 1926 году. Она называлась «Первые страницы из истории борьбы рабочих фабрики ИНЭМ». И там рабочий, несмотря на то, что название говорит о том, что он должен критиковать Гейсов, он ничего плохого сказать не может. И он так пишет о Юлиусе Гейсе. «Как человек образованный, он не мог не знать, что через некоторое время чаша терпения рабочих переполнится, и они предъявят ему счет. Поэтому Юлиус Гейс устанавливает такие условия для рабочих, каких не было на остальных кондитерских фабриках». У ИНЭМа была самая высокая заработная плата из всех фабрик Москвы. Рабочий вначале получал 20 рублей в месяц, это очень небольшая сумма, но потом при усердии ежегодно плата повышалась на 2 рубля, и при потере работоспособности выплачивалось пособие в размере оклада за последний месяц работы. На фабрике товарищества ИНЭМ существовала такая редкая форма поощрения рабочих, как пенсия в полном размере зарплаты. Мироощущение рабочих угнетенными, оно проявилось во время революции 1905 года. Большинство московских фабрик в декабре 1905 года бастовало. Они остановились и не производили работу. В этот момент известно, что Юлиус Гейс и его два сына Оскар и Вальдемар все время находились на предприятии. Они, конечно, очень боялись, что их рабочие могут присоединиться к этим забастовкам. Разгромлены могут быть корпуса и разгромлены может быть оборудование. А оборудование на фабрике товарищества ИНЭМ в этот момент было на высшем мировом уровне, потому что его заказывали в Германии, его заказывали в Англии и производили на хороших московских машиностроительных заводах. 7 декабря 1905 года к воротам фабрики ИНЭМ подошла группа рабочих с соседнего машиностроительного завода «Листа». Они начали этих рабочих кондитеров уговаривать выйти и вместе с ними идти шествием, сопротивляться хозяевам, не работать. Когда Оскар Гейс увидел в окно своего кабинета, что подошла эта толпа разъяренная, он вышел в цех и сказал своим рабочим: «Кончайте работу, а то машины могут поломать». Рабочие прекратили работу и разошлись по казармам, и таким образом они не примкнули к забастовке. Когда закончилась декабрьская стачка, фабрика товарищества ИНЭМ почти не пострадала. цеха оборудование осталось в целости и сохранилось напечатанное типографским шрифтом обращение директората фабрики к рабочим. И там есть такие слова. Когда Москва в декабре 1905 года была без электричества, газа, продуктов, аптек, молока и прочего, нас это не коснулось, потому что у нас было все свое собственное. Меня наполнило гордостью то обстоятельство, что при прекращении работ на различных фабриках наших конкурентов их рабочие требовали таких же условий работы, как у ИНЭМа. Подводя итоги, можно сказать, ИНЭМ прибыл в Россию с огромным желанием работать. Он смело расширял ассортимент своей продукции, не боялся сложной логистики доставки сырья в Россию. Он обладал большой фантазией в расширении ассортимента своей продукции. Всегда какая-то была изюминка, всегда было что-то загадочное для потребителя, начиная от названия шоколада и заканчивая упаковкой рекламной продукции. Эти московские немцы, сначала ИНЭМ, потом ГЕИС, они очень любили свою вторую родину, как они называли, о чем свидетельствует тот факт, что оба они похоронены в Москве. Они построили великолепную фабрику, которая до сих пор радует глаз. Очень интересен опыт взаимоотношений с рабочими, которых они не доводили до такого состояния отчаяния, а старались каким-то образом обеспечить им достаточно приличные условия. Мы видим, что благодаря вот этому огромному потенциалу, который был заложен в первые 70 лет существования фабрики, последующие 100 лет были достаточно успешными. Фабрика до сих пор носит в литературе и в разговорах людей название ИНЭМ, и она носила это название до 1918 года, когда была национализирована и переименована в государственную кондитерскую фабрику номер один. И в честь пятилетия революции в 1922 году она получила название «Красный Октябрь», но на этикетках, на рекламе всегда в скобках стояла бывший ИНЭМ, потому что вплоть до начала 1930-х годов вот это название ИНЭМ служило беспроигрышным паролем для покупателей. В следующей лекции о том, как правильно упаковать чай для путешествия через пустыню Гоби и построить самый мощный чайный бренд в России. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».